поганые псы. Кто вам колючей, их хитрее лисы. Кто яды смертельные сил вокруг. Чья кровь холодна, как у серых гадюк. Сердечной людской теплоты. Ни чести, ни совести, ни чистоты. Презренная падаль, гниющий мрай. Зараза тихо, как труба плелась. Темнее, а то творог тереть. Собакам собачья позорная смерть.